Как быть романтичным? Романтика – эмоциональная прелюдия к сексу. И в отношении нее, как в отношении всех других форм сексуальных прелюдий, спрос превышает предложение. Это совсем не удивительно, учитывая, что в большинстве случаев женщины обеспечивают спрос, а мужчины вроде как должны предлагать свои услуги по его удовлетворению. Романтика не умерла, просто она находится в перманентной фазе вегетации. В те времена, когда женщины в основном занимались тем, что падали в обморок, романтика процветала. Теперь, когда женщины стали самостоятельными, мужчины свели романтику к минимуму, поскольку не хотят, чтобы их обвинили в чрезмерном контроле над женщинами. Надо сказать, это очень удобное оправдание. Мужчины часто думают, что быть романтичным значит добывать то, что хочет женщина, и преподносить ей это в самый неожиданный момент, например, послать ей цветы на работу, шампанское на пляж, а завтрак доставлять в постель. Но женщины также очень любят приобретать туфли. Правда, ваша пассия вряд ли обрадуется, если вы вдруг вытащите из-за спины пару симпатичных удобных ботиночек, купленных специально для нее любимой. Поэтому тщательно выбирайте подарок. Преподнесение цветов — традиционный романтический поступок, только обязательно удостоверьтесь в том, что это именно цветы, а не какая-нибудь овощная культура. Подарить даме одну розу романтично, а одну репку нет. Хотя для Норфолка такое, может, и сойдет. Шоколадные конфеты романтично, а шоколад нет. Если вы подаете женщине плитку шоколада весом в 5 фунтов, это может быть расценено как заявление о том, что вы считаете ее обжорой, в результате ваши отношения дальше не продвинутся. Она так или иначе съест эту плитку, но очки за романтику вам не светят. Чтобы по праву считаться романтичным подарком, шоколадные конфеты должны преподноситься в таком виде, чтобы объем упаковочных материалов соотносился с количеством конфет в пропорции 10 к 1. Когда период романтики закончится, женщина сама начнет покупать шоколад в тонкой обертке. Стихи. Это очень романтично. Если вы сами умеете сочинять, то сможете произвести особенно глубокое впечатление при условии, что ваши шедевры хоть чуть-чуть лучше стишков типа «Зачем любить? Зачем страдать? Ведь все пути ведут в кровать». А вообще лучше всего разыскать книгу малоизвестного поэта-романтика и выписывать оттуда целые стихотворения, исправляя имена героинь на имя возлюбленной. Никто никогда не заметит, что вы заменили Розалинду на Шанию. Ужин с женщиной в ресторане тоже может быть романтичным, но только если это ужин при свечах. В такой обстановке женщине незаметно удастся больше съесть и показаться более красивой, потому что вы не увидите ничего, кроме 6-дюймового пламени свечи у нее на лице. Настоящая романтика включает в себя множество крошечных приятных мелочей, которые призваны продемонстрировать заботу, уважение и настоящие чувства с вашей стороны. Только не переусердствуйте. Существует реальная угроза, что вы станете чересчур чувствительны, и какой-нибудь хитрец запросто нагреет вас на покупке 10 фунтов шоколада без обертки.